каких боях будете участвовать, в одиночных, групповых или во всех сразу. Если будете участвовать в групповых, то с кем в группе выйдете? Будете ли делать ставки и на кого? Затараторил гном, открывая свою записную книжку, которая скорее напоминала толстенный грозбух. Буду сражаться во всех битвах, даже в групповых, но в одиночку и ставлю на свою победу 400 тысяч золотых. Сумма, даже для самых знатных баннов Ферилдина, гигантская, так что охреневание моих спутников понять можно. Только Ленная с Биарой и Морриган сохранили невозмутимый вид, эльфийка уже привыкла к подобным суммам, демонесса далека от того, что ценит смертные, а ведьме до денег дела особого нет. Вот силу и власть она ценит, это да. Ну и пёсели все так же радостно бегали вокруг. Так, берем во внимание опыт на глубинных, так и еще магию иммунитет гномов к тени битвы в одиночку против сработанной группы того угу по предварительным подсчетам коэффициент на вас составит 7.5:1. Начал бормотать что-то гном, делая записи в книге и под конец сообщил предварительный коэффициент, судя по которому в меня видимо не очень верит. Хах, наивные, их иммунитет я могу пересилить голой мощью, и никакие доспехи не помогут. Да и от чисто физических явлений они не защищены, например можно запустить в гнома булыжник весом под несколько сотен кило и от коротышки останется только кровавая лепешка. Или собрать побольше кислорода вокруг него и поджечь, вызывая взрыв. Или пустить в гнома не магическую молнию, а чисто физическую, основанную на движении заряженной частиц. Подобные заклинания, действующие по большей части на физических законах, я уже давно создал и они являются очередным моим козырем, ибо все известные заклинания магической защиты основаны на защите именно от энергии тени, облеченную в заклинания разного магического воздействия. Это же можно столько выиграть, создатель. Потрясенно выдохнул Алистер. 3 миллиона, если быть точным. Хотите тоже сделать ставку? Могу одолжить денег, если хотите. Предложил я друзьям. Вообще ставки можно делать и на отдельные бои, но там сумма ставок обычно не превышает 20 тысяч. А вот ставки на победителя по итогу всех испытаний не ограничены в сумме ставки и выигрыш, но их нужно делать заранее, до начала испытаний, а потом нельзя сменить. Хотя за столь крупными денежными операциями тщательно следят и деньги требуют наперед, но я имею за спиной кое-какую репутацию, да и моя причастность к принцу дает некий кредит доверия, так что могу не возиться со столь большими суммами, таская их туда-сюда. По итогу все сделали ставки, кроме Биары и Ленной. Демонесса далека от подобных материальных благ, а эльфийка не разграничивает наше с ней имущество и считает, что все мое, ее. Впрочем, мне для своих девушек ничего не жалко. А вот остальные сделали ставки, правда не на столь астрономическую сумму, как у меня. Так, от нескольких десяток до нескольких тысяч. Морриган вообще 50 кусков поставила, которые одолжил у меня. Хитрая и наглая ведьма решила на пустом месте срубить целое состояние. Одобряю. Заключив ставки и записавшись на бои, мы покинули арену и пошли бродить по городу. Устроил себе прогулку в компании друзей и девушек, без вечных сражений, решений чужих проблем и прочее. Побывали в знаменитой гномской таверне у кабачиков, правда как зашли, так и вышли. Запах там стоит такой, как будто дедушка Нургл рыгнул. Посетили разные мастерские и ювелирные, где купил девушкам разные побрякушки. Всем девушкам, ну кроме Соланы. Не думаю, что Алистер бы оценил такой шаг с моей стороны. А вот незаметно подкинутое золотишко, для трат на чародейку, он точно оценил, ну мне не жалко. Через несколько часов прогулки, в одном из магазинов встретили Орту, девушка являлась его владельцем и у нее были в нем какие-то дела. После встречи прогулка продолжилась в компании гномки, которая позже пригласила нас к себе погостить на время пребывания в Арзамаре. Отказываться не стали, а в благодарности я подсказал гномке поставить на мою победу в предстоящих испытаниях крупную сумму, что Орта и сделала, послав на арену своего представителя с распиской на 500 тысяч золотых. Чувствую, такими темпами мы обанкротим летописцев. Ну да, арена принадлежит летописцам, а они сами выступают чем-то вроде непредвзятого третейского судьи во всех конфликтах в Совете Дешеров, гражданских судах и в какой-то степени регулируют государственный бюджет. Серьезные дядьки в общем. Следующие дни слились в своеобразный праздник жизни, днем сражения на арене, вечером пьянка с приближенными принца Белина, куда недавно вступила Иорта, ночью потрясающий секс, утром приводим себя в порядок и все по новой. Отличительной чертой арены была в том, что убивать противника нельзя, и калечит нежелательно. Посему атакующую магию мне пришлось не использовать, да и гномы такое бы не одобрили. А вот сражение на мечах, молотах, секирах, булавах, кинжалах, топорах и прочим холодным оружием коротышки любит, вот я и сражался, используя свой меч, и даже не использовал на нем магию, ну разве что только для его укрепления. И скажу так, в ближнем бое я не мастер, нет, сражаюсь я на уровне, какому-нибудь шевалье могу составить конкуренцию, и то только благодаря закачанным базам данных, но не мастерам, что посвятили сражениям с оружием всю свою жизнь. А именно такие воины, лучшие из лучших, выходили на арену, дабы показать свою доблесть. Впрочем, и у меня было чем удивить противника. Сверхчеловеческая сила, скорость и реакция, вкупе с усилением от магии и лучшим снаряжением, позволяли мне без особых проблем выигрывать поединок за поединком. А вишенкой на торте был покров тени. По-моему, никто не ожидал, что я умею становиться неосязаемым. Карвер с Алистером, кстати, тоже решили поучаствовать и сразились в нескольких проходных боях, причем весьма успешно. По итогу я, как и ожидалось, выиграл и обогатился на 1,8 миллиона золотых, нехило да. Правда, могло быть и больше, но из-за слишком больших ставок на меня, коэффициент перед началом испытаний снизили до 4,5:1. Да и Морриган пару сотен тысяч подняла и не знала, что ей делать с десятками ящиков, наполненные золотом. Впрочем, я любезно согласился убрать их на свой склад, как и у остальных моих компаньонов. Свой выигрыш я реализовал через Орту, закупив редкие и дорогие материалы, вроде тигельной стали и вулканического золота с черными алмазами, на почти весь свой выигрыш. После финала испытаний, Белин закатил, что называется, пир на весь мир. Учитывая мою поддержку, поддержку Орты, поддержку летописцев, с которыми у меня прекрасные отношения, и победу на арене испытаний, что по верованиям гномов значит, что ему благоволят предки, победа принца в борьбе за престол — вопрос времени. Причем, весьма короткого. Вот и радуется бородач, устроив разнузданную пьянку с наркотой, шлюхами и азартными играми. Шутка, все было не так плохо. Наркотиков и шлюх, конечно, не было, зато алкоголь, что говорится, тек рекой, а гостей обхаживали охотницы за знатью. Охотницы за знатью – это девицы из неприкасаемых, которые спят со знатными гномами в надежде родить мальчика, ведь хоть мать и не перейдет в касту отца ребенка, но она будет жить с ними, а это гораздо лучше, чем прозябать в пыльном городе в нищете. Из-за низкой рождаемости у гномов, в их обществе допускаются многочисленные любовницы, помимо главной жены, и существование охотниц за знатью никому не мешает. «Вам нравится хозяин?» – томно прошептала Биара, спрашивая про ее танец, который она ранее подсмотрела у некоторых гномих, что обхаживали приглашенных дешеров. «Продолжишь в таком же духе, и он тебя прямо здесь трахнет», – ответила сестренка, с желанием смотря на извивающуюся в танце демонессу. Плавным движением Биара села на колени Лесси, и две рыжие красотки начали лизаться. Вот же шалуньи, на публику играют. Вон, Карвер уже красный от алкоголя и смущения, а Солана начала странно поглядывать на Алистера, с которым сидела в обнимку. Гаррит вообще, никого не стесняясь, уже вовсю гнома клапал, а Ленная зажала где-то в уголке Лилиану. Да, пьянка вышла отличная. Что случилось? Расстроенно спросила Лесси Биару, когда та резко вскочила и начала оглядываться по сторонам. «Что-то не так?» – напряженно ответила демоница, начиная в больших объемах черпать энергию тени. Настолько больших, что тело перестало ее выдерживать и стало постепенно переходить в энергетическую форму, эдакий форсажный режим. Проявляется он тем, что на лице у Биары появляется узор, глаза начинают светиться, а волосы превращаться в огонь. «Что за херня?» – сосредоточился я на окружении. «А там было что-то странное. Какие-то колебания вокруг дворца, заставившие нас с Биарой насторожиться. И поняв, что их обнаружили, некоторые из слуг похватали ножи и набросились на гостей, а в двери и окна начали врываться гномы, в неплохом снаряжении и с клеймами на лице. «Смерть узурпатору!» — крикнул один из слуг и набросился на Белина. Правда, это последнее, что он успел сделать. Молния, щедро сдобренная энтропией, откинула в стену хорошо прожаренного гнома. «Уничтожить вторженцев!» — отдал приказ, призывая при этом несколько низших духов негативной окраски, которые еще не успели стать демонами. Сами по себе они почти беззащитны, но если хорошенько напитать их собственной силой и направить на врага, получатся достаточно мощные, самонаводящиеся заклинания. Пока я натравливал толпу духов, заряженных по самую маковку энтропией, на напавших неприкасаемых, остальные тоже не зевали. Карвер, Белин и Алистер, достав откуда-то боевые топорики, защищали дешеров, чьи стройные ряды заметно поредели. Видимо, из-за неожиданной атаки напавшим удалось прикончить нескольких. Благо Орта была жива и даже не ранена. Лилиана на пару с Ленной ловко орудовали отобранными у гномов кинжалами и методично выбивали одного вторженца за другим. Гаррит, используя разлитую кровь для усиления собственных заклинаний, атаковал из-за спин Карвера и Алистера, а Беттани, прикрываемая братьями, вовсю лечила раненых. Морриган, превратившись в медведя, вместе с Маривором и Дием буквально рвали на части гномов, но вот кто действительно собирал кровавую жатву, так это Бера. Она сконцентрировала в маленьких, не больше фаланги большого пальца, огненных шариках резерв среднего мага и, контролируя эти снаряды, убивала противников. Всего шариков было 8, и эти на вид безобидные малыши носились по помещению огненными болидами, проходя сквозь все препятствия, будь то толстые, каменные стены или черепушки гномов. Очень похоже на то, как Йонду Уданта своей стрелой за секунды истреблял толпы Читаури. Таким образом, хоть врагов и было очень много, но мы смогли отбиться с минимальными потерями и убить всех напавших еще до прихода стражи. «Все целы?» — уточнил после убийства последнего неприкасаемого. «Нет», — обратилась передо мной Морриган из медвежьего облика, поддерживая одной рукой вторую. Сама ведьма была вся в ранах, кровоподтеках и синяках. Видимо, полученные в звериной форме раны переносятся и на человеческую форму. Осознав увиденное, сразу сорвался к Мари, по пути подхватив какую-то ткань, то ли занавески, то ли покрывало, который прикрыл наготу ведьмы и приступил к ее лечению. Через пару минут, когда я уже почти закончил, ко мне подошел хмурый и злой, как архидемон, Белин. «Фес, я хочу тебя нанять, и что же ты от меня хочешь?» — спросил принца, заканчивая параллельно лечение Морриган. «Джарве», — буквально прорычал сквозь зубы принц, — «я хочу, чтобы ты убил ее». Часть 29. Игра теней. Обговорить просьбу Белина более подробно тогда мы так и не успели, пришлось срочно латать раненых. И если дешеры, лорды, леди, богатейшие торговцы и лучшие ремесленники, приглашенные на прием, а также обслуга, были более-менее в порядке, за исключением уже убитых, то их защитники серьезно пострадали. Моих девочек защитили подвески с многочисленными защитными барьерами, Гаррит отделался только легким магическим истощением, но ничего, это даже полезно для мага. А вот Алистер, Карвер, Белин и Мабари огребли крепко. Алистера ранили в печень, это если не брать в расчет более многочисленные и не такие опасные порезы и раны, но он серый страж и протянул до конца драки и оказания помощи. С другой стороны, Карвер, пока еще обычный, пусть весьма и весьма талантливый, воин. Ему перерезали сухожилия на ногах, нанесли многочисленные ранения в спину и задели почки, чрезвычайно опасные раны, и только своевременная помощь Беттани спасла парню жизнь. Лилиана отделалась неопасными царапинами, а вот пёсели. Эти живодеры отрубили передние лапы Маривору и снесли нижнюю челюсть Дию, твари. Благо собачки крепкие, и я успел их спасти, а прирастить недавно потерянные конечности было вообще нетрудно. Ну и Белину досталось, ему отрубили 3 пальца на правой руке и ранили в живот, что, впрочем, я поправил, хоть и было трудно пробиться сквозь его врожденное сопротивление магии. Как понятно, мы вовсю разгребали последствия неожиданного вторжения, а чуть позже было выяснено, почему не среагировала дворцовая стража, их убили. В основном стражники погибли от удара в спину, видимо, засланные убийцы, что замаскировались под обслугу, постарались. Ну и вполне может быть так, что часть стражи подкупили, и они прикончили старых друзей. Кто-то конкретно так запарился, чтобы убить принца. Ну, то есть известно кто, Храуманд. Только у него был достаточный мотив, деньги и связи, дабы нанять Хартию для столь серьезного дела. Хартия – это преступная организация, сформированная неприкасаемыми, как единственная альтернатива жизни в нищете. Вся организованная преступность Арзаммара под контролем Хартии, будь то нелегальная торговля лириумом, заказные убийства, рэкет и прочий теневой бизнес. Хартии на данный момент заправляет Джарве, криминальный авторитет неприкасаемых, а значит, именно эта бешеная сука натравили на нас своих крысенышей. Нонсенс. Неприкасаемые, по сути бесправные букашки, напали на самые сливки общества гномов. Да за такое на Хартию откроют настоящую охоту, чем Джарвия думала, напав на нас. Причем она, вернее ее подчиненные, совершили 2 катастрофические ошибки. Во-первых, они убили Вартага Говарна, правую руку и ближайшего сподвижника принца. А во-вторых, они напали на меня и ранили моих близких людей. Я эту Джарвию на куски порву за такую дерзость. И Храумант тоже огребет, только уже не от меня. После того, как мы с Беттани поставили на ноги всех раненых, сразу покинули королевский дворец и отправились отдыхать в особняк Орты. Там я еще раз проверил компанию на предмет травм, но нет, все были в порядке. А ночью вытянул Алистера, Солану, Морриган и Лилиану в свой домен, дабы заполнить их пробелы в навыках знаниями профильных направлений. Да, я решил прокачать весь свой отряд, невзирая на их личное ко мне отношение. Алистеру досталась та же база, что и Карверу, воин 03, а также тактик 02, стратег 02, экономист 02, психолог 01 и политик 03. Все-таки наш бастард будущий король, скорее всего, поэтому пусть будет готов. Лилиана получила в дополнение к воину 03, следопыт 03, вор 02 и убийца 03. Для базы данных убийц пришлось прошерстить память лучшим антиванским воронам, столько грязи я не видел никогда. Причем, что характерно, вся эта мерзость в основном была компроматом на различных шишек Антивы, Орле, Ферилдина, Невары и прочих королевств Тидаса. Для магичек я подобрал соответствующие для их направлений дисциплины. Обе магессы получили базу маг-теоретик 0.5, далее для Соланы я подобрал базу стихийный маг 0.3, энтропия 0.4 и созидание 0.2. У Амеллы изначально была высокая предрасположенность к стихийной магии, особенно к молнии и холоду, а толика тьмы от скверны дала толчок к развитию магии энтропии. Ну а созидание накинул на всякий случай. На мой взгляд, маг должен уметь себя лечить, и неважно, есть у него талант к этой области или нет. Гаррит-то может магией крови себя подлатать, просто осушив противника или манипулируя собственным организмом. А Биар и так знает все, что скопилось в алтаре Фриниса на тему магии, впрочем, как и я. Морриган установил базу данных маг-оборотень 02, в которой содержались шаблоны изменения формы на таких зверей, как благородный рогач, волк, кот, большой паук, медведь, мабари, лошадь, бронта, глубинный охотник, в общем всех тех, кого знаю и я. Предоставил бы более полную подборку по такой интересной магии, но, увы, мастеров этого направления днем с огнем не сыщешь. В качестве боевого направления я поделился с Морриган энтропия 0.4, к которой ведьма явно имеет талант, и стихийный маг 0.3. На закуску же добавил маг крови 0.4, от которой ведьмочка едва не визжала от радости. Ну да, продвинутая магия крови позволяет жить едва ли не вечно, высасывая жизнь у других живых существ. Гаррит, например, уже успел насосать из встречных врагов лет на 10 дополнительной жизни, при этом чутко омолодившись. А то он за всю жизнь, за время практики магии крови, успел потратить года 4 своей жизни. Также пришлось поводить любопытных девушек по моему домену. А вот Аллу явно было неспокойно из-за то и дела пролетающих на периферии духов энтропии. В общем, отправив Алла в безопасную часть домена досыпать, я провел время с тремя шикарными красотками. Правда, насчет Соланы у меня никаких планов не было, чисто эстетическое удовольствие от наблюдения за такой милашкой. После того, как показал и рассказал, что и как устроено, добился от Амеллы глубокой задумчивости, Морриган стала как-то жадно на меня поглядывать, а Лилиана восторженно сравнила мой оазис с золотым городом Создателя, который сейчас называется Черным городом и болтается где-то на пересечении глубинных планов тени, тьмы и еще какого-то плана. В общем, до города Создателя так просто не добраться, хотя и видно его проекцию из каждого уголка тени. Кстати, мой оазис уже и не называют оазисом. Недавно пойманные демоны называли мой домен Темной башней из-за огромной башни, сделанной в темных тонах, возвышающийся над всем остальным доменом. Расту, раньше оазис, сейчас темная башня, дальше что? Черный город. Впрочем, это так, из разряда забавных, но незначительных фактов. На следующий день я все же встретился с Беленом. Этот бородач был мрачным как Лагейн перед Астагаром, что и неудивительно. Дерзкое нападение и убийство лордов и леди гномьего народа припугнуло остальных дешеров, и казалось, такая близкая победа принца ускользнула из его рук, а угроза гражданской войны явственно замаячила в ближайшем будущем. Хорошая партия Храумант, хоть и явно отчаянная, за такую наглость его остальные лорды с говном сожрут. В общем, Белин очень хотел убить Храуманта и Джарвию, и от жестокой расправы над ними принца останавливала нехватка времени и собственное шаткое положение. И тут на сцену выхожу я и мой славный отряд, которые в пьяном состоянии, фигурально выражаясь, с голой жопой смогли отбить организованное и неожиданное нападение превосходящих сил противника. За работу мы, конечно, принялись, только переоделись в собственное снаряжение, и Лилиана оставила своего нога, которого назвала Шмаползом, на Орту. «И как мы что-либо найдем в этой помойке?» – ворчливо заметила Морриган. И ее скепсис был понятен, когда мы спустились в пыльный город, его уже наводнили гномы из касты воинов, работающие на разные дома. Их здесь было реально много, такое ощущение, что Эрзаммар уже на военном положении. «Есть одна мыслишка», — ответил ведьмочке и повел народ в один из закоулков. Выбрав более-менее чистый участок на земле, я сел прямо туда, закрыл глаза и начал искать логово Харти. «Что ты делаешь?» — спросила Солана. «Магия земли. Посылаю слабые волны магии земли и ищу пустоты под нами. Это похоже на эхолокацию и чувство колебания почвы, с помощью которого ориентируются глубинные охотники», — ответил, продолжая расширять радиус поиска. «Но зачем искать под землей?» — поинтересовался Карвер. «Потому что это логично. Если Харти нужно убежище, то под землей его будут искать в последнюю очередь, а еще в подземном логове можно сделать много черных ходов и укрытий, неизвестных касте строителей и летописцам», — дал ответ вместо меня Гаррит. «Он вообще весьма сообразительный парень и сильный лидер, такие кадры редко встречаются». Просидев еще несколько минут, я обнаружил часть подземного лабиринта, один из ходов которого ведет к близстоящему дому. Дом этот пришлось обыскать от и до, прежде чем обнаружили странную дырку в стене. За стеной и был проход, а дырка, надо полагать, была замочкой скважины от тайного входа. Только ключа у меня нет. Впрочем, как я и говорил когда-то, магия открывает все двери. Туннели оказались чрезвычайно обширные, и если бы мы с Гарретом и Биарой не состряпали заклинание поиска жизни из магии крови, настроенное на гномов, то плутали бы не один день, а так за несколько часов добрались до логова Джарви, попутно обезвреживая нападающих гномов, не убивая их. Видимо, Хартия использовала всех боеспособных гномов в атаке на дворец, ибо остались здесь только подростки, дети, да старики. Да, если так посмотреть, Хартия похожа не на какой-то бандитский синдикат, а на отдельную коммуну, в которой отвергнутые социумом гномы живут семьями и заботятся друг о друге. Дойдя до логова Джарви, мы ввалились туда, готовые отражать нападение личной гвардии главы, но там была только одна гномка в кожаных доспехах, что квасила какую-то бурду из кувшина. «Что, пришли за моей головой?» Даже не вставая, с какой-то безнадегой вздохнула девушка и продолжила пить. «Джарве, полагаю», — уточнил у гномки, не снижая бдительность. «Угу, Джарве, вас послал Белин, или Храумант. Впрочем, какая разница?» — бурчала гнома, продолжая квасить гномье поило, от которого несло на несколько метров. «Да что с ней разговаривать? Надо убить разбойницу!» — воинственно выкрикнул Карвер, которого мне то и дело приходилось одергивать, чтобы он не убил всех нападавших гномов. Из-за разной физиологии очень легко спутать гнома-подростка и гнома-взрослого, а именно подростки от 13 до 16 лет на нас нападали. Я то более-менее их различаю, а вот мои спутники нет. «Разбойницу, разбойницу! Просто потому что мы хотим жить не впроголодь, мы разбойники, хотим, чтобы нас уважали, а не презирали из-за нашего существования, из-за этого мы отребье, так что ли? Все вы лжецы и лицемеры, что Белин, что Храумант, что вы наземники и вся остальная знатная шваль!» Вскочила моментально разозлившаяся женщина, выхватив кинжал и подхватив молот. «Спокойней, я просто хочу во всем разобраться!» Стал аккуратно подходить к разъяренной, пьяной гномке. «Все вы и лицемеры, хаем, всем вам плевать, хаем!» Начала бормотать и шмыгать носом гномка. Когда я подошел к ней и без труда забрал у усмерть пьяной гномы, если судить по многочисленным пустым бутылкам и перегару, оружие, Джарвия просто уткнулась мне в живот и разревелась. Наверное, все в этот момент обомлели, я так точно. Когда гному удалось успокоить и развести на рассказ, все стало более-менее понятно. Оказалось, что Белин вот уже больше 5 лет плотно сотрудничает с Хартией, а с Джарвией, которую он продвинул на место главы преступного синдиката гномов, он еще и спит. Оказывается, что она даже родила от принца, и ребенок оказался мальчиком, а это значит, что он войдет в касту отца и станет принцем Эрзаммара. Сам Белин о сыне не знал. Последний год выдался очень тяжелым, из Джарви и он мог только переписываться, а у них там реально любовь-морковь. Принц и отвергнутая обществом девушка — прям сюжет для театра или книги. Девушки, как услышали эту историю, сразу расчувствовались и прониклись сочувствием к гномке, как будто и не мы пришли за ее головой. Так вот, принц про ребенка не знал, зато знал Вартагаворн, наиболее доверенный гном Белина, который носил его письма Джарви. И этот брут от народа гномов решил продать эту информацию подороже и продал Храуманту. А старый еврей, недолго думая, выкрал ребенка Белина и Джарви и, угрожая его жизнью последней, превратил Хартию в свою марионетку. Апогеем стало нападение на королевский дворец силами Хартии, и старого пидора устраивал любой результат. Умрет Белин? Отлично, исчезнет конкурент на престол. Белин не умрет? Замечательно. Значит, последний Эдукан лично уничтожит Хартию и убьет Джарвию своими руками. А как будет чувствовать себя мужчина, самолично убив женщину, которую любит? А если потом выяснится, что она напала на него, чтобы защитить сына, то-то и оно. Белин был бы сломлен, и на престол ему было бы наплевать, особенно если угрожать его сыну. После подобного откровения гномка просто вырубилась из-за эмоционального напряжения, а мы остались со спящей главой Хартии на руках, за чьей головой и пришли. После подобного и речи не шло о ее убийстве, но что с ней делать? Сейчас на Хартию и Джарвию в частности спустили всех собак. Как ее спасти? Но думать долго не пришлось, и на помощь пришла, как и всегда, магия. Когда неприкасаемый рождается, его клеймят, наносят специальные татуировки на лицо, и если от татуировки избавиться, то не думаю, что такого гнома узнают. Вот я и свел татуировку Джарви, пока она спала. Нервов и времени угробил море из-за врожденной гномьей сопротивляемости магии, но проснулась гнома уже без стильных татуировок на лице. «Это как?» – прошептала девушка, завороженно ощупывая свое чистое лицо, смотря в зеркало, к которому подошла после того, как проснулась. «Это магия», — ответил Джарви, сидя незамеченным на стуле в углу ее спальни. Гнома, надо заметить, сориентировалась мгновенно, схватила первый попавшийся продолговатый предмет, коим оказался нож для писем, лежащий на дамском столике, где и располагалось зеркало, и отпрыгнула от меня спиной вперед, вытянув руку с оружием в моем направлении. «Страж», — подозрительно протянула девушка после пары минут переглядываний. «Он самый. Почему я еще жива? После твоей истории мои спутницы меня бы самого четвертовали, если бы я заикнулся о твоем убийстве», — весело ответил нервно сжимающий нож гномки. После часа уговоров она решилась довериться мне и согласилась с моим планом. А план у меня таков: Джарвию мы провожаем сквозь патрули прямо во дворец к Белину, где возлюбленные решат все недоразумения, а после с помощью их крови, как крови родителей, мы проводим ритуал по поиску ребенка. Если ребенок жив, мы его вернем, а если ребенок мертв, то ну не будет же Храумант избавляться от столь мощного политического рычага, не будет же, верно? В общем, не думаем о плохом и надеемся на лучшее. Вывести Джарвию труда не составило, стоило показать ее чистое лицо патрульных, и нас оставляли в покое, в алмазных залах тоже прошли спокойно, и добраться до Белина нам удалось без проблем. А вот разговор с принцем вышел тяжелый. «Белин, прошу тебя, выслушай. Я знаю, что ты любишь рубить с плеча, но прояви терпение. У Джарви был резон напасть на тебя. Начал я разговор с гномом. Что ты мелешь, Фес? Какой резон? Кто там у тебя за спиной?» Сразу приметил стоящую за мной гномку принц. «Это я, Белин». Бесстрашно вышла вперед возлюбленная Эдукана. «Джарви, Джарви». Сразу узнал гному принц. А как узнал, так и бросился к возлюбленной в порыве праведной ярости. «Я тебе верил, я любил тебя, а ты меня предала, я убью тебя», — неистовствовал гном, пытаясь вырваться из нашей с Карвером, Алистером и Гарретом хватки. В конце концов принц угомонился и выслушал, что ему пытаются втолковать, а как понял, пришлось опять его держать, иначе это берсерк поперся бы к Храуманту, дабы свершить правосудие собственноручно. Слава тени, рядом была Джарве, она смогла быстро привести гнома в чувство. В общем, когда принц перебесился и выслушал план, сразу протянул руку для забора крови. И после того, как мы забрали кровь и начали подготовку к ритуалу, Белин с Джарвией удалились побеседовать по душам. Вообще, из-за неоднократно мной упомянутого сопротивления магии, гнома с помощью магии было бы невозможно найти. Но магия крови действует немного по другим принципам, посему у нас есть все шансы найти ребенка Белина. С помощью таких ритуалов храмовники находят беглых магов круга. Когда маг поступает в круг, у него берут кровь, магически обрабатывают ее и помещают в сосуд, получая эдакую филактерию, и если маг сбежит, с помощью филактерии его быстро найдут. Угу, церковь пользуется магией крови, чтобы контролировать магов из-за боязни использования магии крови с их стороны. Лицемеры. Так вот, у меня нет крови нужного гнома, А также сам ритуал не предназначен для гномов, и чтобы его переделать, мне понадобилась помощь Биары, которая прекрасно разбиралась в магии крови, Гаррета, у которого магия крови профильная дисциплина, и Морриган, которая обучалась магии у Флимит. В итоге, под утро у нас был готовый фиал с кровью, который указывал куда-то в сторону общинных залов. Не откладывая дело в долгий ящик, мы всей компанией отправились за ребенком. Привела нас филактерия к самому обычному и непримечательному дому, в которой жила семейная пара с двумя маленькими детьми, на одного из которых указывала филактерия. Родители, конечно, повозмущались, что у них забирают одного мальца, но что они сделают против пятерых магов, двух громил и одной воительницы, закованных в латы. Так что мы покинули дом гномьей четы с малышом на руках. Да, как девчонки с ним сюсюкались, это что-то, а еще хуже то, какими взглядами меня награждали Ленная с Морриган. «Спасибо, Фес, страшно представить, что бы было, если бы не ты», — добродушно произнес стоящий рядом Белин, наблюдая, как Джарви, окруженная моими девушками, и Морриган с Лилианой нянчится с малышом. «Ни за что», — кивнул в ответ принцу. «Знаешь, я назвал его в твою честь, Фес Эдукан», — поделился гном, на что я лишь хмыкнул. Когда вся эта канитель закончилась и ребенок вернулся к родителям, Белин быстро сориентировался, нашел где-то гномиху, похожую на Джарвию, набил на ее лицо такие же татуировки, какие были у главы Харти, и убил ее, предоставив ее голову совету, как доказательство свершившегося правосудия, а настоящую Джарвию под шумок оформил как гномку из побочной ветви дома Эдукан. Даже имя ей сменил на Атильд, Атильд Эдукан. Ну и об остатках Харти по просьбе новоиспеченный Атильд позаботился. В общем, если после нападения положение Белина было весьма шатким, то теперь ситуация поменялась, и трон снова маячит перед принцем. Правда, еще неизвестно, когда именно он его получит. «Это все хорошо, Белин, и я рад за тебя, но не знаешь, как ускорить твою коронацию?» — все же перевел разговор на более предметную тему. «Нет, совершенный смог бы меня короновать, и тогда бы всем пришлось принять это, но совершенных у нас нет. Последний совершенный, совершенная Бранка, пропала на глубинных тропах. 2 года назад собрала весь свой дом, ушла на тропы и до сих пор не вернулась», — поведал принц, то и дело хмурясь. «Ну, значит, Бранка и глубинные тропы. Что ж, пришло время спуститься в мою алма-матер». Часть 30. В Глубтине. Для экспедиции на глубинные тропы мало одного желания, в первую очередь нужна провизия. Благо, что я озаботился ее заказом заранее, и несколько десятков телег, груженных провиантом на 10 человек и 2 мобари на 3 месяца вперед, доставили прямо к поместью Орты. Разумеется, для самой владелицы поместья стало шоком мое желание снова спуститься на глубинные тропы. Она и так, после того, как мы познакомились и сдружились, очень переживала, когда я каждый раз туда спускался, а тем более ее напугало мое желание спуститься на тропы сейчас, во время мора, прямо к Архидемону. Впрочем, после нескольких скандалов и одной истерики, гнома решила помочь чем может, и по своим каналам достала карты глубинных троп с самыми последними данными. В смысле, сами тропы редко меняются, но там раз в десятилетие где-то пробьют стену и появится новый проход, или случится обвал, но это максимум. А вот передел влияния на глубинных тропах происходит постоянно: то гномы отбросят порождение тьмы и вернут часть потерянных тигов, то порождение оттеснит гномов и подберутся к стенам Арзаммара, или вообще случится нашествие подземных обитателей вроде гигантских пауков и глубинных охотников, которые заставят умыться кровью и коротышек, и порождений, пока сами не издохнут. Особенно активно карта глубинных троп менялась во время моего пребывания на тропах, и я этому активно способствовал. Также Орта развела активную деятельность по организации экспедиций по всем правилам гномов, то есть отрядила множество гномов из касты воинов в сопровождении, достала с десяток Бранта со своих подземных ферм, стала заготавливать провизии на увеличенное количество членов экспедиции. Короче, разогналась Орта не на шутку, и угомонить ее мне стоило немало времени и сил. Клянусь тенью, будь ее воля, и 3/4 воинов дома Орта отправились бы с нами. Как понятно, деятельность развелась нешуточная, и мое желание спуститься на тропы стало новой темой для обсуждения гномов. Ну и разумеется, Белин узнал об этом. «Ну и какого хрена ты намылился на глубинные тропы?» — без церемонии прервал мой разговор с Ленной и принц. «Все, милая, я обещаю, Бранта на тропы не возьмем», — закончил я разговор с эльфийкой. «Белин, и я рад тебя видеть. Что привело тебя ко? Хватит поясничать. Нахрен ты собрался на тропы? Если начался мор, то где-то там сидит Архидемон. Каким бы ты благословением предков не располагал, но этот дракон вас всех уничтожит. Его нужно выманить на поверхность, или ты собрался героически сдохнуть в желудке этого монстра в бесплодной попытке задавить мор в зародыше», — прервал меня принц. «Нет, я не собираюсь убивать архидемона, не сейчас. Однако где-то там, на глубинных тропах, уже второй год кукует совершенная. Вытащим ее и трон у тебя в кармане, а с ним и поддержка всего Эрзаммара в борьбе против мора», — объяснил свою позицию гному. «Это если Бранка жива. Задумайся, она провела там 2 года. 2 года. Никто не выживал на тропах столь долго. А даже если она и выжила, то уже наверняка превратилась в вурдалака, соваться туда гиблое дело. Да и искать ее тоже можно годами, неизвестно куда и как глубоко Бранка за это время забралась». Немного успокоился принц. «Вот о выживании Бранки я был спокоен, ведь не просто так я отдал этой сумасшедшей всех своих демонических рыцарей. У них была задача во что бы то ни стало сохранить жизнь Бранки. А также они являются маячком, ориентируясь на них мне не придется плутать по тропам годами в поисках совершенной. В общем, принца я заверил в высокой вероятности успеха моего предприятия, и будущий король, бормоча ругательства в бороду, дал добро. А еще через 2 дня, завершив все дела и устроив славную оргию с девчонками, мы были готовы и стояли перед входом на тропы, прощаясь со знакомыми гномами. «Эй вы, стражи, вы собрались на глубинные тропы, верно? Я иду с вами». Выскочил откуда-то как черт из табакерки рыжий гном в полном латном доспехе и со здоровенной секирой на плече. «Создатель милосердный, что за вонь?» Сразу прикрыла носик рукой Лилиана, да и остальные скривили лица и поспешили надеть шлемы-капюшоны, дабы начала работать система фильтрации воздуха, которая присутствует в зачарованиях доспехов всех моих спутников. Ну, для тех, для кого снаряжение делал я. И такая реакция неудивительна. От этого рыжего гнома несло просто дичайшим перегаром, как будто его дедушка Нургл поцеловал. «Это Агрен, муж Бранки. 2 года назад, когда она ушла на тропы, то забрала с собой всех членов своего дома, будь то кузнецы, воины или слуги, но его оставила. С тех пор Агрен шляется по тавернам, не просыхая. Однако этот гном один из лучших воинов своего поколения, и если хочешь, можешь взять его с собой, не думаю, что он будет обузой». Представил мне Белин одного из канонных спутников. «Ну, если не будет обузой, гном, Агрен, верно, можешь присоединиться, но если отстанешь или сдохнешь, сам виноват», — дал свое согласие. «Ну что ж, пора прощаться, мы ненадолго, 2 месяца максимум», — сказал собравшимся нас проводить гномам, ну, то есть Белину с 2 гномов в качестве телохранителей и Орти со своей свитой. «Да благословят вас всех предки». «Открыть ворота», — приказал принц, заканчивая прощание. И когда мы уже собрались войти во тьму троп, меня окрикнула одна гнома. «Фес!» — позвала меня Орта, после чего подбежала, схватила меня за грудки, притянула к себе и клюнула в губы невинным поцелуем. «Про твои похождения можно книгу написать», — закатил глаза Гарит, пока Орта под общие смешки отчаянно краснела. «Ладно, думаю, прекрасная гнома в качестве награды будет отличным стимулом для меня, чтобы как можно быстрее вернуться», — сказал я, подмигнув Орте и, подхватив телекинезом повозки с провизией, отправился на глубинные тропы. «Долго нам еще идти?» — простонал Карвер. «А шли мы и вправду довольно долго, 1,5 недели не меньше. Еще несколько часов и дойдем до нашей первой цели, перекресток Каридина. От него пройдем через Тейпортон и далее в мертвые рвы к крепости Банаммар. Из крепости до Бранки рукой подать», — дал ответ Карверу и всем любопытствующим о маршруте нашего пути. «Откуда знаешь, где она сейчас находится?» — спросил Агрен, оторвавшись от фляги с какой-то бурдой. «Мои големы, которые я одолжил Бранке, имеют помимо приказа защиты жизни совершенной, функцию передачи местоположения. Короче говоря, я знаю, где находятся мои големы, а так как Бранка наверняка рядом с ними, то мне известно и ее местоположение. Но если мы знаем, где находится Бранка, не легче перенестись туда порталом и не тратить время на поход по смертельно опасному подземному лабиринту?» — задала вполне логичный вопрос Лесса. «А ты не чувствуешь, чем глубже мы спускаемся, тем явственнее его подавляющее присутствие? Архидемон где-то здесь, и я не берусь сказать, как это скажется на пространственном переходе. Может, все пройдет хорошо, а может, мы появимся прямо перед пастью архидемона», — ответил сестренке. После предупреждения об этом драконе атмосфера стала напряженной, и даже Агрен старался передвигаться тише. Однако через 2 минуты молчание было нарушено Ленной и Лилианой. «Не стоит этого делать», — перехватила эльфийка руку рыжего барда и не дала ей притронуться к плоти, растущей на стенах и потолке. Это скверна. Она растет на глубинных тропах и служит источником пищи для порождений тьмы. Не только для порождений тьмы, но и для животных, которые здесь обитают. Да и порой гномы отбиваются от группы на глубинных тропах и от голода начинают есть эту мерзость, заражаясь скверной и превращаясь в вурдалаков. Подхватил гном. Агрен, кстати, оказался хорошим дополнением для группы, помимо того, что он превосходный воин, так еще и довольно занимательный собеседник, знающий о скверне то, что не каждый страж знает. Ну а Листер, например, не знал о том, что скверна может расти таким образом. Единственным его минусом оказался алкоголизм. Этот гном пьет не просыхая и умудряется где-то найти добавку. Вот где он берет алкоголь здесь, на глубинных тропах. Впрочем, главное, чтобы он был боеспособен, а этот гном даже пьяный в дрова способен покрошить отряд порождений тьмы. До перекрестка Коридина добрались относительно спокойно, не считать же за препятствия небольшие отряды порождений, и зверей вроде подземных пауков и глубинных охотников. Кстати, именно в этих столкновениях мои спутники оценили полезность моего снаряжения. Сам перекресток ничего особенного из себя не представлял, что-то вроде подземного тракта с ответвлениями, ведущими к разным тягам. Даже порождения тьмы не вызывали проблем, убивать их каким-нибудь масштабным заклинанием было сплошным удовольствием. Да и меньше их стало на глубинных тропах раза в 3-4 от того, что было при моем прошлом посещении. Ну или не меньше, а они просто где-то сконцентрировались, образовав орду для уничтожения всего живого, что гораздо вероятней. Тейкортон ничем особым не выделялся, ну толпы порождений, ну целые выводки подземных пауков в 1-1.5 метра каждый, ничего особенного. А вот когда мы добрались до мертвых рвов, то услышали шум характерный для армии, вроде лязганья доспехов, скрипа колес телег, переговоры отдельных воинов, сливающиеся в непередаваемую какофонию. И мы эту армию увидели, десятки, если не сотни тысяч порождений тьмы, бредущие по дну огромного каньона, непередаваемое зрелище. Создатель, они же уничтожат Ферилдин. Как нам сражаться вот с этим? Прошептал ошеломленный Алистер, и не только он так думал, если судить по лицам остальных спутников. Всем вместе, Алистер. А сейчас странно, что то не ТКК. Меня вдруг захватило подавляющее присутствие, хозяину которого хотелось поклониться. Ради него хотелось разорвать его врагов, разгрызть их горло зубами, уничтожить всех и каждого, кто противится величию Архи. Айдан. Пришел в себя я от того, что Элесса хлестала меня по лицу рукой. Че, что произошло? Ошалело спросил, после чего жадно присосался к поданной Карвером фляге. На другом конце каньона показался архидемон, после чего мы попрятались, а вы с Алом встали как вкопанные, стали что-то мычать, странно себя вести. Еле вас затащили в укрытие, ответил Гаррит, продолжая подозрительно на меня поглядывать. Осмотревшись, я обнаружил себя за здоровенными камнями, отрезающими нас от каньона с армадой порождений. При этом мы с Алистером лежали, а нас удерживали на земле за руки наши компаньоны. Что это было? Осоловело, вращая глазами, прохрипел Ал. Не знаю, но узнаю позже. Сейчас нам нужно двигаться дальше. Прервал я дальнейшие расспросы. После небольшой передышки мы двинулись дальше, к крепости Банаммар. Правда, этот случай не остался без последствий. Я то и дело ловил беспокойные взгляды, которые бросали на нас с Алистером остальные. Но поднимать данную тему никто не спешил, что не может не радовать, и мы спокойно добрались до крепости Банаммар. Поправочка, осажденной крепости Банаммар. Наверное, стоит сделать отступление. Крепость Банаммар – это древняя твердыня, давным-давно построенная совершенным Коридином для Легиона Мертвых. А Легион Мертвых – это особая каста гномов, которые уже мертвы для общества коротышек. Серьезно, для них даже проводят похоронную церемонию и вписывают в летописи, в дату смерти, дату вступления в Легион. Вступают туда гномы, что совершили что-то, что опустило их в глазах предков, и чтобы очистить свою честь и честь дома, они вступают в эту касту и до конца жизни сражаются с порождениями тьмы. Ранее, когда зачищал тропы, я столкнулся с легионом и даже помог им отвоевать Банаммар, и судя по тому, что эту крепость сейчас штурмует толпа порождений тьмы, крепость они сохранили, но дела у них плохи. Так что, не теряя времени, сразу начал колдовать, используя стихийную магию огня. Из-за скверны порождений труднее убить энтропией, но мы и стихийной магией управимся, Так что, зарядив этой магией камни, отломанные от потолка, превратил их во взрывоопасную лаву и запустил эти снаряды в центр толпы тварей, собирая обильную жатву из их жизней. Уничтожить порождение и быстро. Высока вероятность, что в крепости наши союзники. Отдал приказ и продолжил заваливать порождение сгустками лавы, которые при столкновении взрываются и уничтожают порождение десятками. Собственно, с этим отрядом мы тоже разобрались достаточно быстро. Сложно устоять против магической артиллерии, а трупами нас завалить не получилось. Мост между нашей группой и крепостью не давал пройти слишком большому числу человек, и Алистер с Карвером, и Лессе и Агреном легко сдерживали натиск противника, пока маги выбивали тыл порождений. «Славная битва, это надо отметить», — сказал Агрен, натрубив голову последней оставшейся твари и отработанных движением достал флягу с бухлом. «Ты хоть когда-нибудь прекращаешь пить?» — буквально прошипела Морриган, отодвигаясь от источающего ужасную вонь гнома. «В двух случаях, когда я сражаюсь и когда я сплю», — ответил Агрен и с жадностью приложился к фляге. Не обращая внимания на перепалку, я отправился к начинающим открываться воротам, откуда вышел гном в дорогих доспехах, обитых белым мехом и с боевым молотом в руках. «Клянусь предками, Фес, уже который раз ты вытаскиваешь меня из полной задницы. Рад тебя видеть, дружище», — стиснул в костедробильных объятиях мой старый знакомый. «Кардал, ты чего так вырядился, и где Двалин?» — спросил я про старого предводителя легиона мертвых. «Он давно уже ушел к предкам, а недавно я думал, что скоро к нему присоединюсь, вот и нарядился как на парад. Заходи, познакомишь нас со своими спутниками, расскажешь, как жизнь. Так давно не виделись», — позвал нас в крепость Кардал, видимо, новый предводитель легиона. «Нормально поговорить нам удалось не скоро. В крепости было много раненых и оголодавших гномов, которые уже распрощались со своей не совсем жизнью. Пришлось лечить и кормить братьев наших меньших, хех. А когда и с этим закончили, я все-таки смог выкроить время, дабы перетереть за жизнь с командиром легиона. Значит, война за престол. Ну, здесь мы не помощники, да и до Бранки добраться не сможем. Несколько месяцев в осаде на весьма скудном рационе, мы пока не бойцы, прости», — ответил на мой рассказ о произошедшем и нашей миссии Кардал. «Неважно, вам сейчас нужно восстановиться, а затем прорваться к Арзаммару. До Бранки мы и сами сможем добраться. Я оставлю вам пару повозок с провиантом, но надолго этого не хватит», — успокоил гнома. «В Бономаре мы и заночевали, а на следующее утро, или день, или короче после сна отправились дальше. По словам Кардала, Бранка со своим домом проходила через Банномар, а потом они двинулись куда-то на юг. Впрочем, благодаря демоническим рыцарям, я в подсказках не нуждался, но тем не менее было любопытно узнать о ее маршруте. Я говорил, до Бранки будет рукой подать, будет возможность, надо отправиться в прошлое и врезать себе за такую наивную речь. Мы вот уже месяц идем по тропам по следам Бранки. Месяц, полный рутинных сражений с порождениями тьмы, пауками, глубинными охотниками, поиск следов и неизменного пейзажа из серого камня и оскверненной плоти, растущей на камне. А на привалах я пытался понять, почему архидемон смог так легко и даже незаметно для себя взять меня под контроль, правда, безрезультатно. «Боже, что за вонь!» — возмутилась Морриган, прикрыв лицо тканью своей накидки. «Это не я», — честно сразу среагировал Агрен на возмущение ведьмы. Пока Морри опять спорила с гномом, я скинул капюшон, дабы узнать, что за запах заставил ведьму так отреагировать, и моему примеру последовала Ленная. «Еванурис, это же...» — с беспокойством посмотрела на меня эльфийка. «Ага, где-то рядом матка. Часть 31. В тени совершенных. Примечание к части. Следующие 5 новых глав, выпущенных в будущем, будут платными на рулейте, потом снова одна новая платная, одна старая становится бесплатной и выкладывает я здесь. Какая мерзость!» — тихо крикнула, видимо, это одна из техник голоса бардов, Лилиана. Стоило только увидеть в яме маток, непрерывно рождающих генлоков. «Угу, матки, не меньше 7 сраных маток. По канону там должна быть всего одна. Впрочем, я уже понял, что каноном можно только подтереться. И это даже логично, что их больше одной. Ну а что, Бранка забрала с собой на глубинные тропы весь свой дом, сотни гномов. Сколько там было женщин? Скольких из них порождения тьмы сумели похитить? Странно, что этих комков вечно жрущие и рождающие плоти только 7, а не, допустим, 37. И этих тварей окружает просто огромное количество порождений тьмы. Да, проблема. Что будем делать?» — тихо спросил Гаррит. «Угу, и он тихорится, как и все мы, хотя и находимся в сотне метров от кладки маток. Вообще хороший вопрос мне задал старший Хаук. Эти твари имеют просто потрясающую регенерацию и практически полную невосприимчивость к воздействию праны, маны, духовной и психофизической энергии. Короче, бомбить этих тварей магией или закидывать снарядами вроде ручных ракет Лилианы почти бесполезно. Рубить их тоже смысла не имеет, разве что голову срубить или на кусочки покрошить. Можно убить порождений, что окружают маток, и использовать их кровь для достаточно мощного заклинания. Или взять генлоков под контроль и заставить убить маток, или убить их через скверну, как я сделал это с прошлой такой тварью в далеком-далеком детстве. Да, веселое у меня было детство. Так вот, убийство маток, можно бы было их всех убрать, и даже уже есть три основных варианта, но, все упирается в это гадкое, но, архидемон. Как он отнесется к тому, что кто-то помимо него воздействует на скверну? Не примчится ли этот зверобог к нам, как только почувствует наглое вторжение в коллективный разум порождений? Тем более, оказывается, я максимально уязвим перед архидемоном, и пока не разберусь с этим вопросом, лезть к нему мне нельзя категорически. Ладно, план такой: я заливаю кладку маток лавой, после чего ты, Биара, используя высвободившуюся энергию от смерти этих тварей, вызовешь из домена демонов и духов. Всех духов и демонов, духов энтропии, демонов мести, алчности и желания. Варпа тоже, вытаскивай всех. Устроим краш-тест моим слугам перед финальной заварушкой. Остальные прикрывают и на рожон не лезут. Отдал указание и принялся плавить потолок над матками. Причем нижний слой камня потолка я наоборот поддерживал в стабильном состоянии, не давая ему расплавиться. Хоть у этих инкубаторов для порождения тьмы аномальная сопротивляемость к энергетическому воздействию, но на физическое воздействие она не распространяется. И пусть лава получена магическим путем, но расплавленный камень уже не несет в себе магию, ну разве что самую малость. Спустя час, когда плавить породу над головами порождений было уже напряжно, а регенерация энергии не справлялась с оттоком сил на поддержание температуры лавы и удержание ее внутри каменной сферы, я сломал потолок, обрушив на мерзкую погонь тысячи литров расплавленного камня. Тень, как они визжали. Впрочем, матки сдохли сразу, но когда этот жидкий огонь подобно морю в шторме неумолимо накатывал и пожирал сотни порождений, потрясающее зрелище. Даже Биара забыла обо всем и смотрела во все глаза на эту вакханалию, пока я не привел ее в чувство шлепком по упругой попке демоницы. «Ах, хозяин, вы хотите прямо здесь, сейчас?» – удивленно спросила демонесса, начиная раздеваться. «Нет, дура, вызываем демонов». Напомнила задача и, показывая пример, стал прорывать завесу, выпуская духов энтропии. И пока мы с Биарой открывали бреши в тень, остальные не сидели без дела, а активно отбивались от наступающих на нас со всех сторон порождений, что смогли спастись и, обнаружив нас, бросились мстить за маток. Ну или не мстить, а просто убить вторженцев согласно их инстинкту. Сомневаюсь, что они могут испытывать эмоции и чувства. Бах, создатель милосердный. В шоке раскрыла глаза Лилиана, смотря как десятки порождений, в которых она выстрелила ручной ракетой, разлетаются на ошметки. Однако спустя пару минут, когда через бреши прошли уже десятки высших демонов и варп, уже мы теснили твари скверны, загоняя их в те норы, из которых они вылезли. А еще через полчаса, когда все свободные демоны были вызваны в реальный мир, а в домене остался необходимый минимум для его защиты, я отправил своих демонов на 2 часа на свободную охоту, а сам устроил привал. Нашей компании явно не помешает отдых. По итогу из моих демонов лишь 4 заразились скверной, и их пришлось в срочном порядке лечить. Это были 2 демона мести, 1 демон праздности и 1 демон, кто бы мог подумать, желание. Причем, что характерно, все зараженные оказались свежеотловленными демонами, то есть не успевшие как следует промариноваться в источнике энергии моего домена и получить приличный иммунитет к тьме и скверне. А вот духи энтропии показали себя с наилучшей стороны и прекрасно сопротивлялись скверне, хотя я боялся, что такая близость к тьме наоборот сделает их уязвимей, однако все оказалось наоборот. Может быть, для их заражения потребуется кровь высших порождений тьмы, вроде маток и генералов с Аграми, не знаю, нужны эксперименты. Впрочем, у меня еще будет время. Через 2 часа, когда приличная территория вокруг нас была зачищена от порождения и скверны, а демоны начали расползаться по отдельным проходам и от норкам, забираясь в разные тайги, Я их всех отозвал обратно в домен, и мы продолжили путь. Вообще держать демонов в реальном мире в их материальном воплощении нерентабельно по затратам энергии. Однако если призвать их в бою, то они вполне могут поддерживать себя энергией умирающих противников, ну там жизненной энергией, которая выплескивается из умирающего самым настоящим гейзером. Дальнейший путь, из-за спонтанной чистки ближайших территорий, прошел довольно спокойно, и мы, не напрягаясь, дошли до прохода из старинных коридоров в пещеру, нетронутую скверной, за которой чувствовались мои 5 демонических рыцарей. Стоило нам пройти через этот проход, как активировалась странная конструкция и проход завалило. Это явно не к добру, протянул Алистер, опасливо озираясь. Неужели храбрый страж так темноты боится, что зубами стучит, как последний смерть на холоде? Насмешливо прокомментировала поведение Алистера Морриган. Я не боюсь, просто мне это не нравится. Вяло пробурчал бастард, водя факелом из стороны в сторону. Так-так-так, и кто же забрался так глубоко на глубинные тропы? Раздался скрипучий голос сверху. Пока все приготовились к очередной битве, я решил развеять тьму пещеры и создал заклинание холодного солнца, что-то вроде пучка белого света, что освещает несколько десятков метров, при этом не испуская тепло. Когда все проморгались и привыкли к освещению, нам предстала группа из 6 гуманоидных фигур на утесе, возвышающемся над нами на десяток метров. Маленькая женская фигура, закованная в доспехи с двуручным боевым молотом наперевес в окружении 5 моих големов. «Бранка, это ты? Да чтоб у меня задница облезла, чтоб я эльфом стал. Бранка, что с тобой случилось?» Едва узнал Агрен свою жену, ибо она сильно изменилась за эти 2 года. А она реально сильно изменилась, кожа у нее посерела, волосы поседели, а глаза странно светятся желтым цветом. Она стала вурдалаком, в ней скверны немерено, даже удивительно, как она еще маткой не стала. Дал ответ на его вопрос. «Верно, мне пришлось пожертвовать своей природой, своим домом, своей любимой Гиспид. Я принесла в жертву все, лишь бы найти наше главное оружие. То самое оружие, благодаря которому мы создавали наших големов, из-за которых нам завидовали все армии Тидаса. Големов, благодаря которым мы держали порождение тьмы в страхе во время первого мора и не давали им выйти на поверхность. То самое оружие, которое мы проворонили, упустили. Легендарную наковальню пустоты мы потеряли, но я нашла ее, она здесь. Так близко, что я ее буквально чувствую, ее зов. Но ее закрывают ловушки и големы. Много, очень много големов. Мне одной не пробраться, но вы пройдете дальше, откроете путь, или сдохнете. Другого пути обратно нет. Закончила свой спич совершенная, вернее сумасшедшая, так будет точнее. Бранка, что же с тобой стало? Где та девочка, на которой я когда-то женился, с которой час поговоришь и будто знаешь ее всю жизнь? Тоскливо молвил Агрен. Я ваша совершенная, ответила Бранка, собираясь уйти куда-то вглубь пещер. Думаешь, сможешь так просто уйти? Ты в окружении моих демонических рыцарей. Спускайся, или они тебя заставят спуститься. Остановил я гномку. Ах да, твои големы Фес. Невероятные в своей сложности творения, практически разумные. Я в восхищении. А еще ты разрешил им убивать тех, кто захочет их разобрать. Разумная предосторожность. Да только ты приказал им оберегать меня, что не дает твоим, вернее уже моим, големам меня убить. Я их переподчинила, и именно они своей магией смогли смягчить воздействие скверны на меня. Вернулась на край утеса Бранка. В самом деле, демонические рыцари, спустите сюда эту поехавшую. Отдал приказ демонам и стал наблюдать, как они с небольшой задержкой схватили совершенную и, вырвав кусок камня, на котором стояли, отлевитировали на нем вниз к нам. На изучение влияния скверны на Бранку и последствий ее переподчинения моих големов ушло 3-4 часа. Как же сложно ориентироваться во времени под землей. В общем и целом выяснил я следующее: мои демоны постарались, и используя шаблоны изменения организма скверны, взятые из алтаря Фриниса с разрешения Биара, разумеется, сделали из Бранки подобие вурдалака и серого стража одновременно. Усиление тела было не слишком заметное, зато добавилось ночное зрение и иммунитет к скверне. А вот в телах демонических рыцарей Бранка покопалась хорошо. Она и вправду смогла переподчинить тела големов, при этом повредив функции генерации и накопления маны, а также самовосстановления их самих. Дело в том, что я вшил в стальное тело демонического рыцаря множество поведенческих шаблонов, делая из него такого себе робота, который может принести что-то, подать, помогать, убрать что-то и совершить множество простых действий. Но самая важная функция этих тел – это дать возможность высшим демонам действовать в реальном мире без уменьшения их сил. Операторы в этих телах разумные, высшие демоны, а поведенческие шаблоны, вшитые в них, это даже не вторичная система, так небольшое дополнение для удобства транспортировки пустых болванчиков. И именно в этих шаблонах она копалась больше всего, указав в них себя как главное лицо с высшим приоритетом подчинения, что никак не влияет на демонов, сидящих внутри. Так что хоть Бранка и нашерудила внутри моих големов своими наглыми пальчиками, но все повреждения не критичны. Всего лишь дольше восполняется энергия, примерно на 20% медленнее, чем до изменений, при этом часть энергии рассеивается вовне, тоже порядка 15% минус 20%. Также теперь конечности не смогут прирасти обратно, а прочие повреждения вроде сколов, царапин, прорех и вмятин регенерируют на 80% дольше. Ну и теперь приказы, противоречащие приказам Бранки, будут исполняться с небольшой задержкой. Вот же не гнома, а гремлин какой-то. Впрочем, для представителя расы, не способной на магию, изменить зачарование, сделанное с помощью магии, а не по технологиям гномов, весьма и весьма хороший результат. После того, как закончил оценивать ущерб, нанесенный моему имуществу, и дал отдохнуть спутникам, мы отправились дальше, прямо к наковальне пустоты Коридину. Восстанавливать своих рыцарей не стал, на это нужно больше времени и некоторое количество очищенного лириума, чего у меня нет в данный момент. А вот с Бранкой пришлось повозиться, эту дуру в таком виде тащить в Арзамар — гиблое дело, ее просто не станут слушать и убьют как обычного вурдалака, а лечить мне ее, ну, во-первых, не хочется, во-вторых, чревато неизвестными последствиями. Слишком обширные изменения, слишком давно произошли и успели укорениться, да и очищение от скверны — достаточно сложная и тонкая магическая манипуляция, а у Бранки имеется к магии сопротивляемость, что не облегчит мне работу. Короче, я предложил просто убить эту сучку, и почти все меня поддержали. Только Агрен воздержался, но позже и сам сказал, что лучше смерть, чем поддерживать столь ущербное существование. Вернее, гном сказал что-то вроде: лучше уйти к предкам, чем быть подобной мерзостью. Кончай ее, но это не важно.